Глава 19. Макс. Идем к машине шамана. У мотоцикла возится Иванна, замечает нас и оборачивается. «А вы куда?» Настороженно прищуривается. «Мне отчитаться?» По инерции огрызаюсь, невольно сливая негатив на виновницу внутренней бури. Она недовольно поджимает губы, но не отвечает. Сажусь в тачку шамана и раздраженно хлопаю дверью. Он опускается на соседнее кресло и ржет. «Да, тянет издевательски. Так себе из тебя соблазнитель». «На дорогу смотри». Цежу сквозь зубы и краем глаза слежу за Ивой в боковое зеркало. Она провожает взглядом машину и прикуривает сигарету. «Не идет тебе, детка. Брось бяку». Внутренности сбрызгивает ядовитым коктейлем. Так и подмывает остановиться и почитать лекцию о вреде курения. А лучше выдернуть сигарету из этих чувственных губ. И, бля, бьюсь затылком о подголовник и шумно выдыхаю. Мне вообще плевать, кто я ей, чтобы высказывать недовольство. Да и не недовольство это, а обыкновенный доёб. Нахер, короче. А все же, нахрена ты все это затеял? Зло смотрю на шамана. Да скучно стало, хмыкает он и равнодушно дергает плечами. Весна, все дела, и ты страдаешь от недотраха. Я тебя сейчас въебу. Предупреждаю и сжимаю ладонь в кулак. «Хорош!» — шутливо дергается он. «Вчера уже въебали». Смотрю на его помятую физиономию, качая головой. «Да уж, покутили вчера знатно. Ржем опять, как два дебила, вспоминая этот цирк. Ладно, хоть не при исполнении лоханулись, а то прославили бы нас на весь район». «Здесь?» — уточняет шаман, останавливаясь напротив забора, за которым небольшой домик. «Хер его знает», — сверяясь с адресом. «Пойдем проверим». Выходим из машины и осматриваемся. Небольшой дачный поселок в ближнем Подмосковье. Ничего необычного. Около калитки кнопка звонка. Нажимаю. Для верности сразу несколько раз. Спустя пару минут из дома выходит пожилой мужчина и неспешно идет к нам. «Здравствуйте, нам нужен Иван Игнатьевич Агапов». Мужчина молчит и многозначительно смотрит на нас. «Майор Марьянин», показываю ксиву. Шаман молча демонстрирует свою. «А, помню, помню», — оживает хозяин дома. «Проходите. Агапов — это я». Облегченно выдыхаем. Попали по нужному адресу. Уже, можно сказать, повезло. Он идет по дорожке, мы за ним. «Чай будете?» Мужчина жестом приглашает нас в беседку. «Нет, давайте сразу к делу. Вежливо отказываюсь. Нам еще назад по пробкам ехать». «Ну, как знаете. Присаживайтесь». Он удаляется, оставив нас двоих. Осматриваемся мельком. Я присаживаюсь за большой массивный стол. Шаман остается подпирать стену и достает любимые четки. Откидываясь на спинку стула и разминаю шею. Монотонный стук его бусин успокаивает, но ребро вновь начинает неприятно ныть, напрашиваясь на свежую порцию обезбола. Морщусь и невольно задерживаю дыхание. «Вот то, что вы просили». Иван Игнатьевич входит в беседку и передает мне выцветшую от времени папку. Шаман удивленно изгибает бровь, а я открываю и мельком просматриваю материалы. Чего здесь только нет. Опросы, заключения, фотографии с места. «Но зачем?» — поднимая глаза на Агапова. Присаживается напротив и почесывает подбородок, словно раздумывает, насколько хочет быть откровенным. «Я хотела разгадать эту загадку, но не вышло. А потом мне намекнули, что лучше не лезть». «Кто намекнул?» — хмурится шаман. «Он немного не в курсе всех траблов. Надо бы посвятить, да все времени нет». «Лишние вопросы. Как и то, что вы здесь». Нервно скалится бывший следак. «Я ничего не передавал и ничего не говорил». «Я понял», заверяя его и вновь утыкаясь в материалы дела. «Пока я здесь, смогу лично задать вопросы, которые могут возникнуть в процессе». «Девочек было 5», поднимая глаза. «Найденных, да?» — кивает следак. «Трое выжили». 2, к сожалению. А была какая-то особенность? Это очень важно для нас. Мы плаваем в неизвестности ни одной зацепки. Он всегда это делал лицом к лицу и душил, глядя в глаза. Глухо отвечает Агапов. Но следов спермы нет. И отпечатков тоже. Его губы дергаются в кривой ухмылке. Очень осторожный, сволочь. Жертвы видели только его глаза. Но этого недостаточно для фоторобота. «Не похож он на психа, слишком хладнокровен», — сухо замечает шаман и попадает в десятку. «Я думаю, изначально он не собирался никого убивать, поэтому некоторые девочки выжили. А потом, может, случайность, ну и вошел во вкус. В его словах есть логика. Может, все так и было. Только вот информация, построенная на догадках, нам ничем не поможет. Экстрасенсы и шаманы пока еще не занимаются расследованиями. Мразь какая! Цежу сквозь зубы, невольно вспоминая Машку. Да я бы собственными руками яйца вырвал. Почему его не нашли? Зацепки были какие-то? «Оттуда ноги растут», — хмыкает Иван Игнатьич и пальцем показывает вверх. «Ясно, спасибо. Поднимаюсь. Больше он все равно нам ничего не скажет. Я могу обратиться, если возникнут вопросы?» «Безусловно. Помогу, чем смогу». Натянуто улыбается хозяин дома и провожает нас до ворот. «Садимся в машину и уезжаем. Ребро болит все сильнее, но таблетки я забыл в кабинете. С трудом нахожу более-менее удобную позу и выдыхаю». «Ну и что думаешь по этому поводу?» Задаю вопрос, который и так висит в воздухе. «Думаю, что этот следак знает имя, но ни за что не скажет», — хмыкает шаман. «А если мы будем очень дотошными, нас сольют». «Интересное кино. Тяну я, обдумывая его слова. Ладно, сами найдем». «Нахрен ты в это вписался-то? Не наш же профиль». «И он прав. Все это я делаю почти неофициально и на добровольных началах. Дело, скорее всего, все же заберут в СК, и там оно опять развалится. Но это наш район, и здесь ходят наши дети». «Звездочку хочу», — криво усмехаясь, а шаман закатывает глаза, прекрасно зная, что я лукавлю. Набирая номер эксперта, отвечает почти сразу. «Борисыч, здорово, я по девочкам. Они оба были одинаково задушены?» «Да, но что примечательно, левой рукой». «Вот как, значит, наш злодей левша?» «Скорее всего». «Еще что-то есть?» «Пока нет». Сбрасываю звонок и открываю папку. Нахожу заключение экспертов. Все сходится. «Это он», — говорю я, а шаман согласно кивает. «До вечера, разбираясь с этим делом, сопоставляю факты и просчитываю ходы. Надо бы отдать Леночке, это ее работа, но не могу. Что-то во всей этой истории не дает мне покоя, но что, я пока не понимаю. На интуитивном уровне. Завтра с Мазур все обсудим, а пока...» Забираю разработки, иду к операм. Шаман и Егор на выезде, еще не вернулись. Остальные должны быть на месте. Вхожу и сразу чувствую на себе взгляд. Ее взгляд. Волосы на загривке от чего-то шевелятся, а губы сами по себе пытаются расплыться в улыбке. «Итак, у нас есть 5 жертв педофила», сообщая им и развешивая на доске то, что осталось от ксерокопированных фотографий. 3 выживших, 2 погибших. Надо съездить и опросить каждого. Любые подробности важны. Оборачиваясь к подчиненным. «У меня завтра выходной». Денис поднимает руки. «Дэн, хмурюсь я на него рассчитывал». «Нет, не уговаривай», — качает он головой. «Меня Настя сожрет. Она этот выходной месяц ждала». «Ладно, видит Бог, я не хотел». «Детка», — ловлю ее какой-то странный взгляд, «возьмешь шамана и...» «Можно к живым?» Перебивает поспешно и сама не замечает, как подходит ближе. «Вывезешь?» — вопросительно поднимая бровь. «Мне она не кажется готовой к оперативной работе». «Да», — кивает Иванна и нервно дергается, проливая кофе на пол. «Нет, это какая-то херня, и мне она совсем не нравится». «Вместе поедем», — обрубая все сомнения. «Илья, вы с шаманом по погибшим, а Егор дежурит». «Но Макс...» Ива пытается оспорить мое решение. «Опять». А я еще за прошлые косяки с нее не спросил. «Возражение?» Рычу недовольно и давлю непререкаемым авторитетом. «Нет». Благоразумно отступает. «Ну не дуры, на том спасибо». Дверь без стука открывается, и в кабинет входит Леночка. «Мальчики, вы здесь?» Игриво улыбается. «И девочки?» Кивает Иванне. «Что-то хотела?» Мой голос звучит чуть резче, чем я рассчитывал. «Вот это тело мне привезите?» Отдает листок с ориентировкой и адрес, где его видели недавно. «Работаем», — вручаю Илье. Он забирает Дэна, и они вдвоем сваливают. А я возвращаюсь в кабинет и снова утыкаюсь в дело о педофиле, в очередной раз пытаясь найти ниточки. Они должны быть. Звонок на городской мешает сосредоточиться. Поднимаю трубку и прикладываю к уху. «Марьянин». «Макс, вызов срочный», — отчитывается дежурный. «Вот еще не хватало». «Что там?» «Девочка в лесополосе, недалеко у нас». «Блядь!» — кидаю трубку и вскакиваю с кресла. От резких движений ребро взрывается болью. «Да чтоб тебя!» Глухо матерясь, закидываю в рот для верности парочку таблеток и запиваю водой. Ствол в кобуру и сверху куртку. Захожу к операм, надо кого-то взять с собой. А никого, сука, нет, кроме Иваны, заполняющей какие-то бумаги. «Где все?» — мрачно интересуюсь я, уже понимая всю патовость ситуации. «Так еще не вернулись?» — пожимает она плечами. «Что случилось?» «Поехали». Обреченно вздыхаю. «Девочку еще одну нашли в лесополосе».